и подозрительной из-за всех своих горестей и усмотрела непочтение в обычной неловкости. — Ну, хорошо, — сказала она, — надеюсь, тебе живется в Эвребе не хуже, чем тогда. Она кивнула мне и ушла. Прошло несколько дней. Капитан не возвращался. Зато он прислал жене ласковую открытку, где писал, что надеется быть дома через неделю, и одновременно высылает трубы, краны и цемент для водопровода. «Вот смотри», — сказала Фру, подходя ко мне с открыткой, — «капитан выслал все на твое имя и просит тебя съездить на станцию». Мы читали открытку вдвоем посреди двора. Дело было в полдень. Не знаю, как бы это получше объяснить. Я стоял рядом с ней, наши головы сблизились, и это отрадное ощущение пронизывало меня с головы до ног. Дочитав открытку, она подняла глаза. Нет, теперь это не была игра. Но она не могла не заметить, как изменилось выражение моего лица. Неужели и она тоже почувствовала мою близость? Тяжелый взгляд устремился на меня. Два глаза, до краев налитые нежностью. В них не было ни грана расчетливости. Жизнь, которую она вынашивала под сердцем, придала ее взгляду почти нездоровую глубину. Она задышала учащенно, лицо ее залилось темной краской, она повернулась и медленно пошла прочь. А я так и остался с открыткой в руке. Она ли мне отдала ее? Сам ли я ее взял? «Ваша открытка!» — крикнул я. «Вот, пожалуйста!» Она, не оглядываясь, протянула руку, взяла открытку и пошла дальше. Это происшествие занимало меня много дней подряд. Не следовало ли мне пойти за ней, когда она ушла? Надо было рискнуть. Надо было попытаться, ведь ее дверь так недалеко. Нездоровье. А зачем тогда она пришла ко мне с открыткой? Могла распорядиться через кого-нибудь на словах. Я вспомнил, как 6 лет назад мы стояли точно в таких же позах и читали телеграмму капитана. Может быть, она решила повторить эту сцену? Может быть, это благотворно на нее влияет? Встретив ее после описанных событий, я не заметил в ней ни тени смущения. Она была благосклонна и холодна. Значит, надо выкинуть все из головы. И то сказать, чего я хочу от нее. Ничего не хочу. Сегодня к ней приехали гости. Дама какая-то с дочерью, соседки. Должно быть, они прослышали, что капитан уехал, и явились, чтобы немножко поразвлечь Фру, а может, из простого любопытства. Встретили их хорошо, Фру Фалькенберг была любезна, как прежде, и даже играла для них на рояле. Когда они собирались домой, Фру пошла их провожать до проселка и обстоятельно с ними толковала про домашнее хозяйство и забой скота, хотя голова у нее была, надо думать, занята совсем другим. Она казалась такой оживленной, такой веселой. «Приезжайте снова, по крайней мере, Софи. Спасибо, приедем. А вы разве никогда не заглянете к нам в Недребе?» «Кто я?» «Не будь так поздно, я и сейчас бы с вами поехала». «Ну, завтра тоже будет день. Вот завтра я, пожалуй, и приеду». «Это ты обратилась, Фру Крагнхильд, которая вышла за ней с шалью?» «Ты меня смешишь. Откуда ты взяла, что мне холодно?» У всех дворовых как-то отлегло от сердца, и мрачные мысли больше не тревожили нас. Мы с Гринхусеном сооружали объемистый отстойник, а Ларс Фалькенберг все дальше и дальше вел канаву. Раз капитан задерживается, я решил поднажать, чтобы сделать большую часть работы до его возвращения. Вот будет здорово, если мы вообще все кончим.